фильм «Розыгрыш» явился большим событием и в кинематографической жизни нашей страны. Он был очень хорошо принят зрителями, что было совершенно неожиданно для всех его создателей. Ну, может, кто-то таких результатов и ожидал, но, по крайней мере, вслух об этом никто не говорил. Даже кинокритики никаких прогнозов на этот счет не высказывали. А когда фильм вышел на экраны, произошло просто какое-то чудо, настоящий феномен. Даже была статья в прессе, которая так и называлась «Феномен розыгрыша». После его выхода в прокат многие исполнители проснулись знаменитыми, и Евгения Ханаева в том числе. Это было ее первое испытание большой славой, успехом. Фильм «Розыгрыш» был дебютом в большом кино и самого режиссера Владимира Меньшова. Премьерный показ фильма прошел 10 января 1977 года в Москве в двух центральных кинотеатрах «Россия» и «Октябрь». «Россия» — это кинотеатр на Страстной площади, который сейчас называется Пушкинский. Конечно, показ фильма прошел и по другим кинотеатрам страны. Несколько месяцев «Розыгрыш» не сходил с экранов кинотеатров и стал лидером проката 1977 года. Картину посмотрело рекордное количество зрителей – 33,8 миллионов. К концу года по посещаемости он был на 10-м месте по стране. В том же году создатели фильма были удостоены государственной премии РСФСР. У Ханаевой было немного наград, но следует отметить, что в 1977 году она стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премия за актерскую работу». Ханаева стала всесоюзно известной. На нее обрушились слава, предложение сниматься в кино, розыгрыш – счастливый билет в ее творчестве, в ее жизни. Это и было начало всех начал ее кинобиографии. Для Ханаевой оно стало еще и своеобразным испытанием на выносливость, потому что, впервые попав на съемочную площадку, она встретилась с таким требовательным режиссером, как Владимир Меньшов, и поэтому прошла хорошую рабочую киношколу. Владимир Меньшов – художник высочайшего класса, последователь мхатовских режиссерских принципов, умеющий диктовать и не всегда разделяющий точку зрения актеров на исполнение роли. Потом появились другие киноленты. На ленинградском телевидении она снялась в телефильме «Странные взрослые», где ее партнершей была маленькая девочка Рита Сергеичева, которая потом выросла и стала востребованной актрисой. Были роли в фильмах «Жизнь и смерть» Фердинанда Люса, 1976 год, и другие официальные лица. Роли все более сложные и объемные. В кино у Ханаевой сложилось амплуа резкой, эксцентричной особы, твердо верящей в свою правоту и не терпящей пререканий. В жизни Евгения Никандровна была совсем другой, но она охотно эксплуатировала на экране найденный образ и с легкостью его интерпретировала, придавая ему разные оттенки. Более многоплановой оказалась ее героиня в двухсерийном телевизионном фильме «По семейным обстоятельствам», где она исполнила роль мамы человека, который женится в довольно почтенном возрасте. Героиня Ханаевой, Изольда Тихоновна, категорически не приемлет невестку. А в финале картины она сама выходит замуж за человека, который любит ее преданно и нежно много лет и уезжает к нему на родину. Изольда Тихоновна отрицательно относится к тому, что невестка не хочет оставить работу, и к тому, что сын стал меньше общаться с ней. Словом, придирок у нее накапливается немало. Потом, когда сноха Галочка, актриса Галина Польских, сообщает, что оставляет работу, чтобы освободить свекровь от домашних хлопот, та внезапно начинает рыдать. Ей кажется, что от нее хотят избавиться, как от ненужной. Хорошо, что в это самое время приезжает ее бывший возлюбленный, который утихомиривает все эти бури в стакане воды. Фильмы подобного плана у нас носят негласное название «народных». Бесхитростные по сюжету, но добрые по своей сути, они часто идут по телевидению, давая зрителю возможность наслаждаться игрой знакомых актеров. Когда Владимир Меньшов был назначен режиссером киноленты «Москва слезам не верит», он пригласил Ханаеву на небольшую, но примечательную роль матери Рудика Рачкова, которую она сыграла совершенно блестяще. Итак, Москва конца 50-х годов. В общежитии живут три подруги. Их судьбы складываются именно так, как предполагает характер каждой из девушек. Фильм о судьбах трех юных провинциалок, приехавших в Москву учиться, а заодно искать счастье. Главная героиня полюбила, но была покинута. Однако она не отчаялась. Правда, до того, чтобы доказать отцу своей дочери, на что она способна, ей понадобился путь длиной в 20 лет. Вот первая сцена Ханаевой. Знакомство с избранницей сына, лимитчицей Катей, про которую все окружающие думают, как о дочке известного профессора. Рачкова всячески угождает высокой гостье. Она то демонстрирует ей сомнительные таланты младшего сына, нелепо барабанящего по клавишам пианино, то комментирует фотографии в семейном альбоме. «Это мы все на отдыхе. Вы этим летом в Крыму отдыхали?» То интимно многозначительно произносит тост за знакомство, которое, я надеюсь, перейдет в крепкую дружбу. Голос у нее прямо-таки медоточивый, с лица не сходит угодливая улыбка. Весь ее текст в этой сцене от силы 8 фраз, но в них выстроен многоплановый образ. А вот второе ее появление. В общежитии, где живет забеременевшая от ее сына та же лимитчица. В комнате девушек она ведет себя уже с высокомерным достоинством. «Позвольте присесть. Рудик вас не любит. Это было увлечение. Кто в молодости не увлекается?» Но, видимо, у нее тоже измотаны нервы сообщением о том, что сын бросает беременную Катю, и она срывается на крик, высказывая на этот раз самое сокровенное. «Нас и так четверо в квартире. Нам не хватает только вас с вашим ребенком. Но этот номер у вас не пройдет. Вы не получите ни метра». Она грозит перед Катиным лицом пальцем, готовая на все, чтобы только выгородить сына и отвести от него эту проходимку, перед которой всего несколько месяцев тому назад она в буквальном смысле слова стелилась, чтобы составить Рудику выигрышную партию в жизни. Кульминация ее роли — эпизод, когда она предлагает Кате деньги, чтобы та забыла про ее любимого сыночка. А когда Катя отказывается и от денег, то Рачкова Ханаева с облегчением произносит «как угодно» и выходит. Всего две сцены, но в них уложился весь двуличный характер. Женщина угнетена неуютным бытом конца 50-х. Уже ничего не надо. Ни пышной квартиры в сталинской высотке, ни дочки профессора, только бы вот эту девицу никогда больше не видеть. Да и сынок, видимо, доставляет немало хлопот. Только собралась его пристроить. Да вот случился, говоря современным языком, облом. Вся ее напускная культурность пропадает. Да, собственно говоря, была ли она вообще? Владимир Меньшов потом вспоминал, что впоследствии дважды встречался с Ханаевой в других кинофильмах в качестве партнеров. Почти одновременно с «Москвой» на кинопленку был снят комедийный спектакль «МХАТа» «Старый Новый год» режиссеров Олега Ефремова и Наума Ардашникова. это сатирическая комедия под одноименной пьесе Рощина. В недавно заселенном доме идет новогодняя гульба. Две соседствующие семьи при всех различиях имеют одно сходство. В обеих недовольные жизнью мужья. Вскоре оба неудачника, хлопнув дверьми, покидают свои новые квартиры, чтобы найти успокоение в тесной мужской компании. Образ Анны Романовны незадачливой, но самолюбивой тети одного из этих неудачников воплотила Евгения Ханаева. В ее роли есть рефрен, который звучит неоднократно. «Мы – старейшие работники культуры». С каким подтекстом произносит Ханаева эту фразу? А ближе к концу, вбивая в лицо питательный крем, она поет ангельским голосом старинный романс с многозначительными словами. «Я хороша, чем допекла в конец своего замордованного всем предновогодним вечером племянника». В остальных ролях вместе с Ханаевой снимались Александр Калягин, Вячеслав Невинный, Борис Щербаков, Петр Щербаков, Ирина Мирошниченко, Георгий Бурков, Евгений Евстигнеев, Ксения Минина, Владимир Трошин. Будучи востребованной кино- и телеактрисой, Евгения Никандровна имела возможность выбирать фильмы, в которых ей предлагали роли, и обычно она снималась в 3-4 фильмах за год. Благодаря этому у нее появились приличные деньги, а в квартире, где она жила, антиквариат и полотна известных старых русских мастеров-живописцев, из которых она более всего отдавала предпочтение передвижникам – Шишкину, Поленову. Ханаева стала знатоком, ценительницей и собирательницей разнообразных часов, старинных вещей из фарфора. Кроме того, в ее жизни появился непременный атрибут тех времен – творческие встречи со зрителями, куда ее частенько приглашали. Конечно, ей, как и любой актрисе, было приятно находиться в центре внимания общественности и кинокритиков, которые доброжелательно оценивали все ее новые работы. Кроме того, у нее была одна особенность, которой могут похвастаться далеко не все актрисы. Ее любили зрительницы. Видимо, образы, созданные актрисой, проникали в самую душу, затрагивали нужные струны, дававшие нужный резонанс. Как можно было не восторгаться созданным ею образом учительницы-ветерана с сорванным голосом в комедии «Блондинка за углом»? Вместе с актером МХАТа Марком Пруткиным они составили замечательный ансамбль, окрашенный очарованием старомодности и грусти, теряющийся в таком стремительно меняющемся мире, и продемонстрировали свое высокое мастерство. Конечно, все это, и слава, и почет, и деньги, пришло к актрисе с некоторым запозданием, но все равно это было прекрасно. Расставшись с мужем и сыном, Евгения Никандровна не стремилась к созданию новой семьи. Остаток своей жизни она прожила одна, заполняя свободное время подготовкой к новым киноролям. Снялась в кинолентах «4.0» в пользу Танечки, 1982 год, Зоя Александровна. «Безумный день» инженера Баркасова, 1983 год, телефильм «Алиса Юрьевна». «Блондинка за углом», 1983 год, Татьяна Васильевна. «Граждане Вселенной», 1984 год, «Бабушка». «Кто войдет в последний вагон», 1987 год, «Агнесса». «Последний побег», «Мать Мария». Пусть это были фильмы не такого уровня, как «Москва слезам не верит», но роли Ханаевой в них были хорошими, да и она сама, как и все окружающие, хорошо понимала, что такие картины, как «Москва», встречаются актеру только раз в жизни, да и то не каждому. Не обходились без Ханаевой и во всесоюзном сатирическом киножурнале «Фитиль». Среди его выпусков времен 1982-1986 есть сюжеты с ее участием. Ханаеву охотно приглашали режиссеры, снимающие детские фильмы. Так она участвовала в создании киноленты «Волшебный голос Джельсамина» по одноименной сказке «Радари», где рассказывалось о мальчике Джельсамина, у которого был удивительный голос, способный рушить стены. У Ханаевой была небольшая роль соседки Джельсамина. В 1982 году вышел замечательный детский фильм режиссера Александра Полынникова «Просто ужас», в котором Евгения Ханаева снялась в роли бабушки, крупной ученой, которая командует космическими полетами. Вместе с ней в двухсерийной ленте снимались Дима Замулин и актеры Семен Морозов, Алла Будницкая, Леонид Куравлев, Елизавета Никищихина, Александр Ширвиндт, Сергей Голубков, Наталья Крачковская. Те редкие свободные часы и минуты, которые у нее оставались от выучивания текста или репетиций, она с нескрываемым удовольствием посвящала хозяйству. У Ханаевой не было домработницы, поэтому все дела по дому она выполняла сама. Причем к этому у нее был свой талант. Она умела делать все женские дела, готовила и обыкновенные блюда, и праздничные, устраивала уборки, а помимо этого шила и вязала. В теплое время года она с нескрываемым удовольствием занималась дачным участком, возилась на нем, обхаживая незатейливые посадки. Любила прогулки, во время которых отдыхала от городской и творческой суеты, наблюдала за изменениями природы. Ханаева не общалась с оставленным ею мужем и сыном. Видимо, она по-прежнему ощущала свою вину перед ними. Как уже было упомянуто выше, в свое время отец подарил ей «Жигули», и Евгения Никандровна прекрасно освоила премудрости езды. Даже в преклонные годы Ханаева самостоятельно водила автомобиль. В какое-то время это было ее настоящим сильным увлечением. Но, к сожалению, автомобиль и стал причиной ее безвременной кончины. Однажды на одном из перекрестков ей пришлось затормозить так внезапно, что голова актрисы чересчур резко откинулась назад. Тогда она ощутила пронзительную боль, словно ей пробили позвоночник в области шеи. Правда, спустя какое-то время острая боль немного прошла, и актриса успокоилась. Но спустя полтора года травма дала о себе знать с неослабевающей силой. Ханаевой не помогали никакие лекарства, ни массаж, ни терапия. Совершенно отчаявшись, Евгения Никандровна обратилась даже к экстрасенсам, которые ненадолго снимали болевые ощущения, но окончательно боль не проходила, заставляя актрису круглые сутки бодрствовать и не позволяя ей заснуть. Боль стала постоянной ее спутницей. Но актриса не сдавалась. Она продолжала работать, играла в спектаклях, снималась в фильмах. В стране начались времена Горбачевской перестройки. В январе 1987 года, впервые за много лет, Ханаева подняла телефонную трубку, чтобы позвонить в оставленную семью. Трубку взял Володя. Он не удивился, стал охотно отвечать на вопросы матери. Рассказал, что трудится в области, которая была интересна еще его деду и отцу, в экономике, что на жизнь хватает, что помимо преподавания занимается бизнесом. Через день Евгения Никандровна позвонила снова, а еще через день Володя впервые за много лет явился к ней, чтобы повидаться. Они стали часто встречаться, В разговорах намеренно не расстравляли ран друг друга, не задевали проблемных и личных тем. Они сходили на Введенское кладбище, где был похоронен Никандр Сергеевич Ханаев. Владимир стал приходить на спектакли матери в Амхат, причем отец одобрял его встречи с ней, встревоженно интересовался ее здоровьем. Самочувствие Евгении Никандровны все ухудшалось, что усугублялось ее возрастом, перешагнувшим за седьмой десяток. Наконец, собравшись силами, она взвесила все «за» и «против». Медлить было больше нельзя, и она, решившись на операцию, обратилась за советом к знаменитому хирургу. После первых же рентгеновских снимков стало ясно, что операция будет непростой, поскольку поврежденный несколько лет тому назад позвонок входит в основание черепа. Хирург не давал никаких гарантий. Операция предстояла на редкость сложная и небезопасная. Но Ханаевой не из чего было выбирать. Она решилась. В конце октября операция была проведена. После нее Евгения Никандровна больше не пришла в сознание, и через 10 дней она скончалась. В те самые дни, когда Ханаева находилась в больнице, вышел долгожданный указ правительства о присвоении ей звания народной артистки СССР. Коллеги из театра принесли эту весть в больницу спустя 2 дня после того, как ей сделали операцию. Врач попросил их подождать у дверей реанимации, а сам вошел к больной и сообщил ей об этом событии. Надеясь на несбыточное, он произнес: «Евгения Никандровна, вы получили звание народной артистки Советского Союза. Если вы меня слышите, пожмите мне руку». Врач немного постоял у кровати, держа ладонь актрисы в своей, а потом вернулся к актерам и сообщил им: «Она слышит». Но друзья поняли, что хирург их только успокоил, как смог. Так дата присуждения Ханаевой, звания народной артистки СССР, почти совпала с датой ее смерти. 8 ноября 1987 года. В те сложные времена, когда политические события заслонили все остальные и произошла переоценка ценностей, кончина народной артистки прошла незамеченной. Начали разрушаться творческие союзы, останавливались съемки кинофильмов, актеры стали уезжать за рубеж. В квартиру сына Ханаевой долгое время звонили люди, которые были уверены, что Евгения Никандровна жива, просто переехала на старое место жительства. После каждого показа на телеэкране фильма с ее участием старые знакомые стремились высказать ей свои слова благодарности за созданные ею роли. Владимиру Анатольевичу приходилось терпеливо убеждать, что мамы нет в живых уже несколько лет. Люди отказывались этому верить. В том театре, где Евгения Никандровна проработала всю свою жизнь, многих актеров можно причислить к сонму долгожителей. К сожалению, с Ханаевой этого не произошло, но зато на экране ее образ возникает так часто, что кажется, будто она по-прежнему рядом с нами. А героини Ханаевой – женщины колоритные, запоминающиеся, и самое главное, в них столько неиссякаемого стремления к жизни, что зрителю порой невозможно поверить в то, что создательница этих персонажей рассталась собственной жизнью до обидного рана.